А если молоденькая ударница шла набираться передового опыта в соседнюю бригаду, то возвращалась она оттуда, можно сказать, переполненная самыми изощренными сексуальными впечатлениями. Срамная версия романа хранилась, разумеется, в тайне, доступная лишь друзьям, а к публикации в издательстве готовился правильный, вполне соцреалистический и скучный до икоты вариант. Оставляя другу свои сочинения, Петька просил по прочтении убрать манускрипт в нижний ящик стола, запереть, а ключик положить в вазочку. Однако Сверельников инструкцию не выполнил, сунул папку на полку. И благодаря этой оплошности Синякин впоследствии прославился, став родоначальником целого направления в литературе. Утром беглец наслаждался одиноким похмельем, непотревоженным Тониными упреками. Читал, томясь мужским одиночеством, Петькину срамоту. А к вечеру заскучал. Позвонил матери, узнать, ищет ли его, и на всякий случай оставил свой телефон. Мать клятвенно пообещала сообщить номер Антонине по первому же требованию. Однако жена на связь не выходила, выдерживая характер. К концу третьего дня Сверельников уже совсем затосковал и сам бы вскоре пошел сдаваться, если бы не Веселкин. Он как раз вернулся в Москву из Улан-Удэ, куда его законопатили после Можайки. Получив от Зинаиды Степановны телефон друга, Вовико позвонил, примчался и обнаружил однокурсника, тоскливо дочитывающего синякинскую порнуху. Пробежав глазами несколько страничек, Веселкин возбудился и со словами без всяких яких куда-то ускакал, а вскоре притащил двух сестричек-лимитчиц. Он познакомился с ними в аэропорту и наврал, будто у него есть на примете квартира, сдающаяся по совершенно смешной цене. За крышу над головой девушки были готовы на все. Это все, которое Веселкин называл почему-то братанием, удивило Сверельникова культмассовой безрадостностью и изобретательной деловитостью. Делай раз, делай два, делай три. У Петьки в романе то же самое выглядело гораздо заманчивее, романтичнее, а главное, не вредило здоровью. Во время братания раздался звонок из тынды от автора. Синякин взволнованно сообщил, что получил от издателей телеграмму. Для ускорения подготовки к печати срочно требуется второй экземпляр рукописи. Впоследствии оказалось, редактор, едучи со службы в Переделкино, по пьяни забыл роман в электричке. Петька объяснил, где лежит дубликат, и попросил друга срочно доставить его куда следует. Михаил же Дмитриевич, ошалевший от новых впечатлений алкоголя, по ошибке схватил с полки папку со срамным вариантом. Когда он ехал в метро и от скуки рассматривал попутчиков, ему мерещилось, будто все они повязаны общей развратной тайной. Те, что поугрюмее, возвращаются с братания, а те, что повеселее, как раз туда и направляются. Стало тоскливо и захотелось к Тоне, в преданные моногамные объятия. В издательстве никто его не ждал. Рассеянный редактор ушел во внеочередной творческий отпуск. По указанию надменной секретарши, Сверельников оставил папку в братской груди рукописей, которыми был завален бесхозный стол. Через два дня Веселкин, выпроваживая девиц, объяснил им, что хозяин приготовленной для них квартиры – мужик подозрительный. Адрес свой давать никому не разрешает, только телефон. Написав номер на бумажке, Вовико вытолкал сестричек с хамоватой галантностью, какой обычно позволяют себе мужчины по отношению к отоспанным женщинам. Вернулся он хохоча. «Ты чего?» – спросил Сверельников. «А я им дал телефон справочно-киевского вокзала, там всегда занято». К Веселкину, естественно, после той карусели ни черта не прилипло. А вот Михаил Дмитриевич схватил, научно выражаясь, специфическую инфекцию. Не очень серьезную, но довольно противную. Отомстили сестрички. Но почему-то не проходимцу Вовико, отбывшему к месту новой дислокации в Манино, а не повинному Сверельникову. Какое счастье, что обнаружилось это почти сразу, и он еще не успел помириться с Тоней.